Глава 15. Последний февраль. Рационально – значит без сердца, но сердце мерзнет первым. Из записок старого моряка на пенсии. 1 февраля 2027 года. 32-й день катастрофы. Локация – база отдыха «Лесная сказка», Шамара. Температура – минус 53 градуса по Цельсию. Ветер слабый. Связь отсутствует. Ресурсы – дрова на 2 дня. Продукты из запасов базы. Василий Петрович проснулся от пульсирующей боли в ноге. Не резкой, как в первые дни после укуса, а глубокой, тянущей. Будто кто-то медленно выкручивал кость. Он приподнялся на локте, стараясь не разбудить остальных, и посветил фонариком на рану. Края покраснели, воспалились. Из-под корки сочился гной. Желтый, с примесью крови. Запах был слабый, но различимый. Сладковатый, с металлическим привкусом. Запах гниения. «Заживает, как над собаки». Пробормотал он себе под нос, но голос дрогнул. За окном начинался рассвет. Серый, безжизненный. Минус 53. На 10 градусов теплее, чем неделю назад. Но все еще смертельно. За завтраком последняя банка тушенки на 9. Сергей заговорил первым. «Недалеко есть воинская часть. 15 км через лес. Там должны быть склады, техника. Может, даже БРДМ или снегоход». Антон покачал головой. 15 км по лесу в минус 53? С детьми? А если там ничего? Можно без детей вдвоем или втроем. «И оставим семью здесь?» Надя прижала к себе Марка. «Ни за что». Василий Петрович поморщился. Не от боли, а от необходимости говорить. «С такой ногой я вас только задержу. Никуда идти не надо, оставайтесь». Все посмотрели на полупустую поленницу у стены. Дров осталось на 2 дня, не больше. «Есть другой вариант», — медленно сказал Антон. «Соседние домики. Можем разобрать на дрова. Еду тоже поищем». Сергей кивнул. «Согласен. Это рационально. Мертвым дом не нужен». Слово повисло в воздухе, как удар хлыста. Все вздрогнули. Память о Степане и школы-убежище была еще свежа. Тот тоже любил это слово. 2 февраля. Температура минус 49 градусов по Цельсию. Выбрали домик номер 3. Поближе от того, где нашли волка. Двухкомнатный, с верандой. Антон ударил топором в дверь. Дерево поддалось неохотно, промерзшее, твердое, как камень. Внутри их встретили запахи прошлой жизни. Дом не проветривался с Нового года. Старый табак, курил хозяин, и что-то еще едва уловимое. Ломали мебель методично. Сначала стулья, они легче поддавались, потом стол. Шкаф развалился сам, стоило выбить среднюю доску. Работали молча, как автоматы. Только треск дерева нарушал тишину. Сделали несколько заходов. На день-другой хватит. К вечеру Василий Петрович уже не скрывал жар. Температура 38,5. Лоб горячий. Глаза блестят нездоровым блеском. «Принеси мне секстант, Юнга!» Вдруг сказал он Марку. «Надо определить координаты». Марк испуганно посмотрел на маму. «Это бред», — тихо объяснила Надя. «От температуры. Иди принеси водички дедушке». Катя, все еще слабая после своей болезни, села рядом с Василием Петровичем, взяла его за руку. Ладонь старика была горячая, влажная от пота. «Не бойся, девочка», — прохрипел он, на секунду придя в себя. «Старые моряки, мы крепкие». 4 февраля. Температура минус 44 градуса по Цельсию. В разбираемом доме нашли нежданное сокровище. Банку сгущенного молока. Целую, не лопнувшую от мороза. Сергей держал ее в руках, как святыню. «Делим поровню. Детям больше», — сразу сказала Надя. «В армии все получают поровну. Так справедливо. Мы не в армии, мы семья». Слово «семья» заставило Сергея опустить глаза. Он молча отдал банку Наде. Еле медленно, растягивая удовольствие. Алиса облизала свою ложку. Долго, тщательно. Не от голода, а чтобы не тратить воду на мытье. Эта деталь, маленькая и страшная, сказала о новой жизни больше любых слов. Записала в блокнот. 4 февраля. Еда решает, кто человек, а кто зверь. 5 февраля. Температура минус 40 градусов по Цельсию. Василий Петрович метался в жару. Температура перевалила за 40. Он то приходил в себя, то снова уплывал в бред. «Видишь льдину?» — говорил он Марку, показывая дрожащей рукой в окно. «Размером с дом. Плывет прямо на нас. Но ледокол сильнее. Ледокол всегда сильнее». Марк кивал серьезно, будто действительно видел льдину. «А капитан где?» — спросил мальчик. «Капитан...» Василий Петрович замолчал, потом улыбнулся. «Капитан ведет нас домой. Всегда ведет домой». К вечеру бред усилился. Старик звал внуков, которых не видел 12 лет. Рассказывал им о кенгуру, о пляжах Австралии, куда так и не съездил. «Скажите им...» Схватил он Антона за руку. «Скажите...» «Дед пытался... пытался приплыть, но льды... льды не пустили». 6 февраля. Температура минус 37 градусов по Цельсию. Василий Петрович умер на рассвете. Тихо, во сне. Просто перестал дышать. Будто корабль, наконец, пришел в порт. Марк подошел к телу, посмотрел. «Солдатик говорит...» Дедушка уплыл на своей яхте к внукам. Помолчал, потом добавил. «Еще говорит, что дедушке теперь не холодно». Хоронили во дворе базы. Земля промерзла настолько, что едва пробили яму глубиной в полметра. Завернули в простыню. Гроба не было. Антон стоял над могилой, пытаясь найти правильные слова. Открыл рот, хотел сказать что-то морское. Но слова застряли в горле, превратились в ком. Он только кивнул, резко, по-мужски, будто отдавал последний салют. Надя первой бросила горсть мерзлой земли. Звук был глухой, окончательный. За ней — дети, каждый по щепотке. Катя, поддерживаемая Леной, подошла к могиле. Посмотрела вниз, потом тихо сказала. «Спасибо». Все поняли, кому это спасибо. Без лекарств, добытых ценой жизни Павла, без ухода старого моряка, она бы не выжила. Вечером Сергей сидел в углу, раскачиваясь взад-вперед. Губы шевелились. Он разговаривал с кем-то невидимым. «Я не хотел, Паш. Я правда думал, там лекарство. Прости, брат, прости». Антон подошел, сел рядом. «С кем говоришь?» Сергей вздрогнул, будто проснулся. «Ни с кем, просто... просто думаю вслух». На его глазах металось безумие, или решимость, или и то, и другое. 7 февраля. Температура минус 35 градусов по Цельсию. Утром Сергея не было. На его лежанке записка, нацарапанная угольком на обрывке бумаги. «Иду исправить ошибку. Простите». Рядом с запиской его алюминиевая ложка, та самая из столовой бункера, аккуратно положенная, начищенная до блеска. Алиса взяла ложку, повертела в руках. Потом записала в блокнот. Сухо, страшно. 7 февраля. Сергей ушел. Он ушел без ложки. Следы вели в сторону леса. Антон хотел пойти следом, но Надя удержала. «Тош, стой! Это его выбор». «Но он же погибнет». «Он уже погиб. В ту ночь, когда перепутал пакеты». Антон опустил голову и обнял Надю. Марк стоял у окна, смотрел на следы. «Солдатик говорит, лед больше не злой, он устал». И правда, звуки за окном изменились, треск стал другим. Не рост, а усталость, не угроза, а агония. 8 февраля. Температура минус 33 градуса по Цельсию. После завтрака Антон собрал всех. «Завтра мы дойдем». «Куда дойдем?» — спросила Лена. — На дачу. На синюю сопку. Надя нахмурилась. «Может, домой вернемся в город?» Антон покачал головой. «В нашем доме в каждой квартире трупы. Весь город мертвый. Нужно место на окраине, автономное. Переждать, пока они прибудут». Он улыбнулся. «Кто-нибудь? Власти? Спасатели? Не знаю». Решение было принято. Начали собираться. Методично, без спешки. Времени было достаточно. Катя уже окрепла, могла идти сама. Помогала собирать вещи, молча, сосредоточенно. На запястье все так же тикали отцовские часы. Марк упаковывал солдатика в самый безопасный карман. «Солдатик говорит, на даче будет хорошо, там печка настоящая». Перед уходом Антон написал на доске у входа. Мерзлое дерево скрежетало под угольком. Каждая буква давалась с усилием. «Ушли на синюю сопку. Семья М. На случай, если кто-то придет. Если кто-то еще остался». 10 февраля. День перехода. Температура минус 31 градус по Цельсию. Вышли в 9 утра. Слабый ветер. Температура с учетом ветра около минус 35. После недель при минус 60-80 это действительно казалось теплым. Шли молча, но спокойно. Это был не побег, а переход. Размеренный, продуманный. Под ногами снег хрустел по-другому. Не плотный, звенящий хруст смертельного мороза, а более мягкий, рыхлый. Откуда-то сверху доносились новые звуки. Старые деревья вдоль дороги поскрипывали. Не от холода, а будто подтягивались, просыпаясь после долгого оцепенения. Бадди сидел в рюкзаке у Нади, периодически мяукая от недовольства холодом и треской. Его голос, приглушенный тканью, звучал жалобно, но терпеливо. Кот понимал необходимость путешествия. Проходили мимо замерзших машин. Теперь они выглядели не так страшно. Просто препятствие на дороге. Мимо домов с выбитыми окнами, мимо следов чьих-то трагедий. На полпути остановились отдохнуть на автобусной остановке. На ржавом каркасе хлопал обрывок старого расписания. Маршрут номер 112. Интервал движения 20 минут. Ветер играл с бумагой, создавая ритмичный звук. Хлоп-хлоп-хлоп. Метроном прошлой жизни. Марк прошел медленно. Не бежал, как раньше, а двигался осторожно, будто старик. Месяц выживания научил экономить силы. Катя держалась за руку Лены. Не просто держалась, а переплела пальцы, как делают близкие люди. Девочки за эти недели стали почти сестрами. Алиса достала блокнот. 10 февраля. Минус 35. Мы идем не спеша, как будто на прогулке. «Смотрите!» Катя показала на столб. Объявление, примершее к дереву. Полустертое, но читаемое. «Выжившие. Сбор в поселке Дефрис. Еда, тепло, медпомощь». Дата неразборчива. Может, неделю назад, может, месяц. «Дефрис. Это в другую сторону», — сказал Антон. «Километров 20». Постояли, глядя на объявление. Потом двинулись дальше, к даче, к своей цели. В 3 часа дня увидели крышу. Дача стояла целая. Снег на крыше осел, но не обвалился. Стекла целы. Маленькое чудо. Дверь открылась со скрипом. Внутри их вещи, оставленные 2 месяца назад, будто вчера ушли. Первым ударил в нос запах. Старая краска, пропитанная солнцем древесина, легкая затхлость закрытого помещения. Но под всем этим запах дома. Консервы в погребе, крупы в шкафах и, главное, печка. Настоящая кирпичная печь с запасом дров в сарае. Антон растопил огонь. Не буржуйку, не времянку, настоящую печь. Дрова затрещали, и запах был другой. Не едкий дым выживания, а тепло дома. Запах детства, когда приезжали к бабушке в деревню. Марк сразу побежал к своему углу, где оставил игрушки. Машинки, конструктор, книжки. Все на месте. Схватил плюшевого мишку, прижал к груди. «Мишка, ты меня ждал!» Даже Бадди оживился. Обошел все комнаты, обнюхал углы. Методично, тщательно, будто проверяя, все ли на месте. Потерся о косяк двери, оставляя свой запах. Дом снова его. Нашел свою старую лежанку у печки, покрутился на месте, примиряясь, свернулся клубком. Замурлыкал, громко, басовито. К вечеру дом прогрелся. Настоящее тепло, не выживание у буржуйки. Можно было снять куртки, ходить в одних свитерах. Алиса села у окна с блокнотом. 10 февраля. Мы дома. Почти дома. Подумала, дописала. Завтра будет еще теплее. Может, даже минус 20. Для нас это уже почти весна. Интересно, есть ли еще кто-то живой в мире? Что с Кариной? С ребятами из школы? За окном на ветке сидел воробей. Серый, невзрачный, но живой. Чистил перышки, поглядывал в окно. Первая птица за месяц. «Мама, смотри!» — позвал Марк. «Воробей!» Все подошли к окну. Надя прижала ладонь к стеклу, будто пытаясь дотронуться. Алиса затаила дыхание. Даже Антон замер, боясь спугнуть. Смотрели на маленькую птицу, как на чудо. Воробей наклонил голову, посмотрел на них одним глазом. Любопытно, без страха. Посидел еще немного, потом спорохнул, улетел. Но он был. Значит, жизнь возвращается. Антон включил старое радио на батарейках. Покрутил ручку настройки. Шипение, треск, помехи. И вдруг обрывок голоса. «Выжившие Приморского края. Температура продолжает повышаться. Ждите дальнейших...» Сигнал пропал. Но и этого было достаточно. Марк вскочил с места. «Солдатик говорит, это хорошие люди. Они ждут нас!» «Откуда он знает?» — улыбнулась Надя. «Он чувствует, как Бадди чувствует дом». Алиса посмотрела на брата задумчиво, потом тихо сказала. «Может, ты прав. Может, солдатик знает». Кто-то вещает, кто-то остался. Мир не умер окончательно. За ужином ели молча, но это была не тяжелая тишина потерь. Это была тишина дома, пусть временного, пусть на окраине, но дома. Марк уснул первым, обняв Мишку и солдатика. Катя свернулась рядом с Леной. Девочки стали почти сестрами. Бадди устроился между ними. Антон и Надя сидели у печки, смотрели на огонь. «Что будет дальше?» — спросила Надя. «Не знаю, малышка. Ждем». «Чего ждем?» «Весны, людей. Нормальной жизни. А если она не вернется, нормальная жизнь?» Антон обнял жену. «Тогда создадим новую нормальность. Здесь». Печки потрескивали дрова. За окном ветер стих совсем. Минус 31. Для февраля во Владивостоке почти обычная температура. Почти. Если забыть про месяц ледяного ада. Про тех, кто не дожил. Про города подо льдом. Но сегодня они были живы, в тепле, вместе. И воробей за окном обещал, что будет завтра, а большего и не нужно. 10 февраля 2027 год. 15:00. Школа номер 38. Степан Игоревич сидел за учительским столом в подвале, методично протирая разбитые очки. Одна дужка отсутствовала, вторая держалась на скотче. В полумраке подвала оставшиеся 18 человек сбились в дальнем углу, подальше от него. Воздух был тяжелый, спертый, пахло сыростью, которая въелась в бетонные стены за месяц жизни без вентиляции. К ней примешивался едкий запах дыма от самодельных печек и острый аромат хлорки. Последние попытки поддерживать хоть какую-то санитарию. Но сильнее всего пахло страхом. Тем особенным запахом, который появляется, когда люди долго живут в ужасе. «Степан Игоревич!» — подошел один из охранников, бывший студент. «Дрова кончаются, и еда тоже». Степан поднял глаза. В них больше не было холодной рациональности, только усталость. «Сколько осталось?» «Две банки тушенки, пачка гречки на 18 человек». Степан достал из кармана фотографию, помятая, со следами крови в углу. На ней женщина и двое детей. Улыбается. «Знаешь, Миш», — сказал он тихо, — «моя дочь была бы сейчас как та девочка, которую забрали Малковы». Охранник молчал, Все знали эту историю. Жена и дети Степана погибли в первую ночь катастрофы. Он пытался добраться до них, но не успел. С тех пор создавал свою идеальную систему, чтобы другие не повторили его ошибку, чтобы выжило максимальное количество людей. Только вот люди — не цифры в уравнении. «Откройте склад», — сказал Степан. «Раздайте все». «Но правила распределения по полезности...» «К черту правила!» Степан встал, пошатнулся. Последние дни он почти не ел, отдавал свою порцию детям, втайне от всех, нарушая собственные правила. В углу подвала маленькая девочка лет 5 рисовала углем на стене. Солнышко, как в том доме, который разобрали на дрова Малковы. «Рита, что рисуешь?» Степан подошел, сел на корточки. «Солнышко. Мама говорит, оно скоро вернется». «Да, скоро вернется». Степан посмотрел на термометр. Минус 33. После минус 80 почти тепло. Можно дойти до других убежищ. Можно попытаться. «Собирайтесь!» — сказал он громко. «Уходим! Все!» «Куда?» — спросил охранник. «В город. Искать людей. Искать...» «Прощение». Последнее слово он произнес едва слышно, но все услышали. К вечеру школа опустела. На доске остались слова, написанные рукой Степана. «Система создавалась для спасения людей, но забыла о человечности. Простите, ищите нас в городе. С.И.» Под надписью «Детский рисунок. Солнышко, которое обязательно вернется». 10 января 2027 год. 16:30. Бункер «Тепло-2». Майор Ковалев стоял в изоляторе. 8 маленьких коек. 3 из них пустые, накрытые простынями. «Товарищ майор», — вошла медсестра. «Температура у Ани упала до 37,2. Можно перевести в общую палату». «Переводите. И увеличьте порцию, двойную». «Но нормы». Ковалев резко повернулся. В глазах боль. «Я сказал двойную. Это приказ». Медсестра ушла. Ковалев подошел к одной из пустых коек. На тумбочке — игрушка, потрёпанный зайчик. Девочку звали Маша, 6 лет, как его дочери, как Катя, которую спасли Малковы. Он не смог спасти Машу. Слишком поздно нарушил собственные правила. Слишком поздно вспомнил, что он не только майор, но и человек, и отец. В дверях появился Павел. Нет, другой Павел. Ефрейтор Гусев. «Товарищ майор, радиосвязь восстановлена. Недавно поймали Москву». «Москву?» Ковалев резко повернулся. «Но там же...» «Минус 25, товарищ майор. Сообщение пришло в 15:47. Температура растет по всей стране. В столице смогли добраться до правительственной радиостанции. Передают координаты сборных пунктов». Ковалев опустился на стул. «Москва. Значит, не только у нас теплеет. Значит, это действительно конец катастрофы, а не временная передышка». Ковалев вышел из изолятора, направился в свой кабинет. По пути остановился у комнаты номер 47, той самой, где жили Малковы. Дверь была приоткрыта. Внутри другая семья. Мать с тремя детьми, младшему около 5. «Как устроились?» — спросил Ковалев. Женщина вздрогнула, увидев майора. Но в его голосе не было прежней жестокости. «Хорошо, товарищ майор. Спасибо за дополнительное одеяло». «Если нужно что, обращайтесь. Напрямую ко мне». Он помнил, как выгнал Малковых, как Соколов помог им бежать. Тогда он считал это предательством. Теперь он завидовал их смелости. Смелости выбрать семью, а не систему. В столовой объявили новость о радиосвязи. Люди плакали, обнимались. Впервые за месяц в бункере звучал смех. Эхо радостных голосов металось по бетонным коридорам, отражаясь от стен, множась, создавая иллюзию, что людей больше, чем есть на самом деле. Где-то вдали все еще гудел генератор. Монотонный, успокаивающий звук, ставший за эти недели голосом самой жизни. Шаги дежурных отдавались гулко. Цок-цок-цок. Мерный ритм порядка и безопасности. «Мы выживем!» — кричал кто-то. «Мы дождались!» К Ковалев смотрел на радующихся людей и думал о тех, кто не дождался. О девочке Маше с зайчиком, о солдатах, погибших при расчистке бункера, о майоре Морозове, который отдал свой полушубок солдату. «Павел был прав», — прошептал он. Морозов гордился бы. Но не им. Теми, кто ушел, кто выбрал человечность, а не выживание любой ценой. К вечеру температура поднялась до -28. На стене столовой появилась новая надпись. Не официальная инструкция, а простые слова. «Мы выжили. Но какой ценой? Помните тех, кого потеряли. Помните тех, кто ушел. Они сделали выбор. Может быть, правильный». Подписи не было, но все знали, чей это почерк. 10 февраля 2027 год. 22:00. Владивосток. Где-то в замерзшем городе 18 человек из школы искали новое убежище. Их вел человек, который больше не верил в абсолютную рациональность. Где-то в бункере 142 человека ждали эвакуации. Их вел человек, который научился быть не только майором. А где-то на окраине, в маленькой даче, семья из 6 человек и одного кота сидели у печки. Они никого не вели. Они просто были вместе. И, может быть, в этом и был главный урок той зимы. Система выживает, но живут только люди.